Маркхейм пристально смотрел на своего советчика и не особенно торопился. «Если я обречен на одни только дурные поступки, если мне суждено, как вы говорите, творить только зло, — сказал он, — то у меня остается еще один свободный выход из этого положения. Передо мной еще открыта дверь к спасению. Я могу перестать творить, что бы то ни было. Могу отказаться от каких бы то ни было поступков. Если вся моя жизнь есть не что иное, как одно сплошное зло, то я могу отказаться от нее. Хотя я, как вы совершенно справедливо заметили, поддаюсь каждому малейшему искушению, я все-таки еще способен одним решительным движением поставить себя в такое положение, где я стану совершенно недоступен никаким искушениям. Вы утверждаете, что моя любовь к добру, ко всему честному, благородному и прекрасному обречена на бесплодие. Возможно, что так. Но даже если это и так, то помимо этой любви и наряду с ней во мне живет и ненависть ко всякому злу. И из-за этой ненависти к горчайшему вашему разочарованию, любезный мой советчик и благожелатель, вы увидите, что я сумею почерпнуть в себе достаточной энергии и решимости, чтобы противостоять злу. При этих словах физиономия гостя заметно изменялась. В ней наблюдалась какая-то удивительная перемена, можно сказать, почти приятная. Выражение его лица как-то смягчилось и просветлело. В нем чувствовалось и торжество, и некоторая нежность, но при этом само лицо его как будто стушевывалось, как будто расплывалось, точно туман. Но Маркхейм не остановился над наблюдением перемены, происшедшей в лице его собеседника. Он не дал себе труда вникнуть в смысл и в значение этого превращения. Он отворил дверь на площадку и стал медленно спускаться по лестнице, погруженный в глубокие думы. Все его прошлое постепенно и последовательно развертывалось перед ним, и он видел его таким, каким оно было в действительности, неприглядным, безобразным, как кошмар, случайным, как пестрая смесь мотивов в каком-нибудь музыкальном попурри. Вся его жизнь предстала теперь перед ним как одна общая картина поражения. Жизнь, такая, какую он видел ее теперь, не прельщала его более. Она не манила его к себе, не сулила ему ни радости, ни утех. Напротив, она отталкивала его, как нечто гадко кошмарное, что тяготит и давит, и порабощает его. А там, вдали, по ту сторону этого печального земного бытия, ему виднелась тихая пристань для его разбитой бурей ладьи. В сенях он остановился и заглянул в лавку, где на конторке над трупом убитого им антиквара все еще горела, колыхаясь, свеча. Теперь там было как-то особенно тихо и безмолвно, как в пустой церкви. Маркхейм стоял и смотрел на покойника, и мысли о нем вдруг целым роем закружились у него в голове. Вдруг колокольчик снова, на этот раз нетерпеливо, зазвенел и задребезжал на весь дом. Маркхейм очнулся и пошел к двери. Отворив, он встретил прислугу на пороге и остановил ее. На лице у него блуждала слабая тень печальной улыбки, а голос звучал спокойно, кротко, почти ласково. «Знаете, вы бы сходили за полицией, — сказал он. — Я убил вашего хозяина».